Глава третья. Госпожа. «Ты говоришь, что серебряная рыба позволяет увидеть центр галактики?» Мы с Пердиком сидели напротив друг друга на диванчиках. Старик выслушал мой рассказ о море утопленников и сейчас задумчиво гладил свой подбородок. «Да. И воля кассеты, сом по имени Борис». «Да, он сказал, что есть 4 кассеты, которые расположены очень близко к центру галактики. Вы знаете, какие? Планета Генезиса, Древний Осколок, Коренные Иллюзии и Море Утопленников». Я сразу же зацепился за знакомые названия. Планета Генезиса и Арена Иллюзий. Когда я искал подходящую кассету для встречи со Светой, похотливый торговец рассказывал о ней. Как и о Море Утопленников, в Арену Иллюзий могут войти и небесные, и демоны. С планетой Генезиса похожая ситуация. Эти 4 кассеты глобальные, да? В них могут войти демоны и небесные из любой точки рая и ада. Да, есть такое. Чем ближе кассета к центру галактики, тем легче в нее попасть из ада и рая, подтвердил мои догадки Пердик. А что в центре галактики? Заинтересовался я. Если верить мифам, дух пустота влетел в череп Генезиса, и они упали в центр галактики. «Ну, ты и сам ответил», — пожал плечами Пердик. «Вы верите в это?» «Ты задаешь сложные вопросы, парень. Рано тебе думать о таком. Лучше займись своим развитием». «У меня еще один вопрос». «Задавай». Пердик терпеливо вздохнул. «У моего друга после перерождения пострадала атма. Он в коме. Как его вылечить?» Изначально я хотел использовать одну из 3 возможностей для новичков, но сегодня Пердик крайне великодушен. Видимо, он доволен проделанной мною работой в море утопленников, поэтому я рискнул попросить у него совета. «Пострадала атма?» Пердик нахмурился. «Надо посмотреть на твоего друга, но я не силен в душах. Тебе лучше найти Ашурца». «Можете посмотреть?» — с надеждой спросил я. «Тогда ты откроешь для меня проход к Сому Борису», — потребовал Пердик. «А зачем вам?» «Задавать вопросы», — пожал плечами старик. «Возраст этого Сома исчисляется тысячелетиями, он многое знает». Я задумчиво кивнул. Пердик невольно подсказал мне, как получить максимальную пользу от знакомства с Сомом. «Вы знаете, как работает арка безумного?» — спросил я, затаив дыхание. «Есть предположение», — проворчал Пердик. «А сможете показать, где она находится?» Старик окинул меня долгим взглядом. «2 твои просьбы сгорят. Первая — за рассказ об арке, вторая — за указание местоположения». «Давайте начнем с рассказа», — решился я. «Тогда слушай. Арка безумного». Облака. Небесный грот. Света сидела на кровати и напряженно смотрела на фею Астильбу. «Я смогу увидеться с госпожой?» — осторожно переспросила она. «Сегодня ночью?» «Да», — пискнула фея. «Но как? Она же в ледяном склепе». Света сильно нервничала. «Госпожа умеет многое», — гордо ответила фея. «Не бойся, с тобой все будет хорошо». Света кивнула. Хоть ей и не хотелось встречаться с загадочной госпожой, о которой ни слова не говорилось ни в одном учебнике истории, но ради Иры она подавила тревогу и страх. Ира сейчас у Эскобара, а демону нужно спасти маму. Света не надеялась на доброту демона. Она не верила, что он будет искать способ исцелить Иру, если с его мамой что-то случится. Света не винила Эскобара, он не мог предугадать действия Иры. Не мог контролировать настолько глобальный процесс, как возрождение смертного в пламени. Но тем не менее она не доверяла ему. Хоть и признавала, что демон ей глубоко симпатичен. Он первый человек, который совершенно не обратил внимания на ее уродство. Первый и, скорее всего, последний. Пламя. Аде Египтос. Я сидел в своей комнате и ждал Пердика. Он пообещал, что посмотрит Иру на следующий день после нашего разговора. То есть, сегодня. Я молча разглядывал лицо девушки, ее открытые глаза и губы. Эльфчарки одели Иру в простое белое платье. Дверь в комнату открылась, внутрь вошел бодрый Пердик. За ним следовало несколько демонов, включая Капагани и фараона Теремуна. Сопровождение Пердика объединяло одно – все демоны были бледны, как трупы. Особенно выделялся малыш Гани. У двухметрового амбала тряслись губы, а шрамы на его лице побелели так сильно, что казались искусственными. «Выйдите!» – я посмотрел на Капагани. Мне не хотелось, чтобы толпа демонов стояла рядом с кроватью Иры. Малыш Гани резко развернулся, взял за шиворот двух ближайших демонов и вытолкнул их из комнаты. Что-то шикнул на Теремуна, после чего аккуратно закрыл дверь. «О, интересно!» Пердик низко наклонился над грудью Иры, к чему-то прислушиваясь. «Очень интересно!» «Что? Вы знаете, как ее спасти? Давненько я так не нервничал». «А зачем ее спасать?» Пердик весело хмыкнул. «С ней все хорошо». «Она в коме?» «Да, потому что ее Z-атма слишком сильна, а тело слабое». «Что? Z-атма?» Я с удивлением посмотрел на старика. «Да». Пердик улыбнулся. «Пока не пойму, какая, но она сильнее путешественника. Третье или четвертое место в рейтинге, не ниже. Ты где такого уникума достал? Я чувствую на ней след святой, но как она оказалась в аду? Святая не может спуститься в ад, даже если с ней заключат контракт и привяжут душу». Я молча переваривал услышанное. «Хотя подожди». Пердик вдруг достал из кармана небольшой бумажный молоточек и стукнул им по лбу Иры. Молоточек окрасился в красный. «Это ген Икс! Мутация тела и души! И ген Икс я уже сейчас могу идентифицировать. Святая кровь. На 12-м месте топа. Неплохо, неплохо. Но мне гораздо интереснее Z-атма. Первая пятерка списка — это что-то невероятное». Никогда я не видел Пердика таким возбужденным. Он говорил, не затыкаясь, и все время что-то делал. Обсыпал Иру непонятным порошком, положил на нее духа, прозрачного слизняка. Вытащил прозрачное крыло, похожее на стрекозиное, и коснулся им лба Иры. «Например, гений на втором месте. Человек Z-атмой гения сможет стать мастером, просто немного изучив навык. В древнюю эпоху жил высший небесный с такой Z-атмой, и он был гроссмейстером 6 навыков. 6! Или душа галактики на 4-м месте. Это же вообще что-то невероятное. Демон с такой Z-атмой создавал псевдомиры внутри псевдомиров. Его знаменитый лабиринт Галлика вошел в историю как самый опасный лабиринт, из него не выбрался никто. Но у этой девочки не гений и не душа галактики». Эрдик капнул из склянки синюю жидкость на лоб Иры и широко улыбнулся. «У нее душа хаоса». Пердик задрал голову и расхохотался во весь голос. У меня по коже побежали мурашки. Это было жуткое зрелище. «У этой девочки Z-атма душа хаоса. 3-е место!» «И что?» «Я ее забираю», — перебил меня Пердик. «Сделаю своей ученицей и помогу ей стабилизировать Z-атму». Я напряженно смотрел на радостного демона и понимал, что ничего не могу сделать. Абсолютно. Эрдик при желании может уничтожить эту башню и забрать Иру для него так же легко, как пройтись по комнате. «Так...» Он повернулся ко мне. «Когда придет время, я провожу тебя к арке безумного, и это тебе ничего не будет стоить. У тебя также остается две возможности обратиться к путешественникам. Это мой небольшой подарок». «Благодарю». Я слегка поклонился. «Я смогу видеться с Ирой?» «Что?» «Думаю, да. Если она захочет». Старик с нежностью посмотрел на девушку. «А теперь мне пора. Если не поторопиться, Зета Атма может окончательно расколоться. Дверь к Сома покажешь позже». Эрдик щелкнул пальцами и исчез. Ира тоже пропала, как будто ее и не было. Я почувствовал странное опустошение. Доплелся до смятой постели и минут 5 молча смотрел на нее. А после этого развернулся и пошел к приставке. «Мне нужно как можно скорее стать фараоном, нельзя медлить». Я решил закупиться на ярмарке и до самой встречи со Светой работать над повышением ранга духа барабана. Но как только я переместился на ярмарку и вышел с круглой площади, меня нашла Кари. Выглядела она очень мрачно. «Нам надо поговорить», — хрипло сказала она. «Идем», — я кивнул. Мы прошли в небольшой шатер-ресторан и оплатили приватную комнату. «Демон Кахай хочет сделать меня наложницей», — сразу начала она, — «как только я стану фараоном». Я молча смотрел на Кари. А я думала, почему он так вежлив со мной. Глаза Кари повлажнели. «Он мне купил дорогого одноразового духа, который помог мне стабилизировать личность. На смертной планете у меня были психические проблемы, и в аду они должны были перерасти в безумие». Я догадывался, что Кари неспроста внезапно стала адекватной, и ее слова подтвердили мои догадки. Когда я использовала красную таблетку на темном зонтике, он изменился. У него появилась способность создавать невидимый барьер. Помнишь, я его активировала? Да. Помню прекрасно, когда Кари спасла меня, закрыв этим зонтиком. Еще тогда мне показалось странным, что она умеет создавать щит. И Каппа Кахай использовал своих духотворцев, чтобы они помогли мне улучшить витальный дух до второго ранга. Он потратил на меня очень много ресурсов. Мне никогда не отдать этот долг. По щекам Кари потекли слезы. Я поискал информацию про того духа. Он называется дух стабилизации личности. Одноразовый, его цена начинается от 10 кубиков второго ранга. И это за первый ранг. Но этот дух очень редкий, его сложно найти. Кари продолжала говорить, расписывая редкость духа стабилизации личности и рассказывая о всех вложениях Капакахая. «Стой!» — я перебил ее. «Он хочет тебя сделать наложницей из-за тела тени, да?» «Да. Лейла в таком же положении. Он привяжет нас к себе через метки колоды». Кари дотронулась до татуировки шестерки червей под правым глазом. Я посмотрел на татуировку, и мне в голову пришла идея. «Что хочет знать демон Кахай? Может, местоположение какого-то духа?» «Местоположение духа?» — пробормотала Кари. «Не знаю. Он же высший, он не будет делиться со мной такими вещами. Разве что. Любой член колоды ищет кровавый лес. Место наследия, точно. Подожди меня тут, я должен кое-что проверить». Я быстро вышел из шатра и направился к круглой площади. Оттуда вернулся в свою комнату, перенастроил приставку и зашел в тихую комнату, где использовал Z-Atmu и переместился к Сому Борису. Котопес сразу же начал лаять и мяукать, но я даже не посмотрел на него, мой взгляд сосредоточился на Соме. Борис спокойно плавал, плавно двигая гигантскими усами. «О, это ты, Болтык?» «У меня вопрос. Где находится место наследия Кровавый лес?» Я напряженно смотрел на плавающего Сома. Тот пошевелил усами и ответил. «Насколько я знаю, Кровавый лес внутри одной из черных дыр. Где-то во втором рукаве галактики. Болтык». Раздался звук зевка. «Спать!» Сом Борис опустился на дно и замер. Мои последующие вопросы он проигнорировал. С чем связано его внезапное желание поспать? Может, он засыпает после того, как отвечает на вопросы? Надо бы понять, как это работает. Я переместился в свою комнату и сел в кресло. Губы сами по себе расползлись в улыбке. Теперь я знаю, как помочь Кари. И не только. С информацией от Сома я смогу получить кое-что и для себя. Несколько минут я обдумывал свои дальнейшие действия. А после снова вошел в тихую кассету. Оттуда телепортировался в кассету песчаные облака. «Господин», — голос вежливо поклонился. Его физическая форма окончательно сформировалась. Теперь он был похож на человека. а черты шахматиста бросались в глаза. «Брат!» — крикнул я. «Третий принц Луис, шахматист! Нам надо поговорить!» Никакой реакции. «Это касается места наследия, кровавого леса!» Там, где шахматист спрятал доску, появилось свечение. Принц Луис телепортировался сразу, как я упомянул место наследия. Он коротко огляделся и уставился на меня. «Я знаю примерное расположение кровавого леса», — сказал я, почувствовав, как пересохло в горле. «А если шахматист попытается силой вытащить эту информацию?» «Что ты хочешь?» «Помоги мне поговорить с демоном Кахаем. Я хочу, чтобы он удалил мою татуировку колоды и освободил одну... двух девушек». «Где находится кровавый лес?» — сухо спросил шахматист. «А еще я хочу идти в дикие земли, но старшая принцесса ищет меня. Мне нужно безопасное место, где я смогу проводить свои опыты и творить духов». Шахматист поморщился, но кивнул. «Кровавый лес внутри черной дыры в галактике». «Это все?» Шахматист приподнял брови. «Второй рукав», — неохотно добавил я. «Это все». Несколько секунд шахматист молча смотрел на меня. «Переезжай сюда», — наконец заговорил он. «Я подготовлю дом. С колодой я поговорю сам. Кого надо освободить?» «Кари и Лейлу. Они обе имеют ген Икс, и Кахай собирается сделать их наложницами». Шахматист щелкнул пальцами, в воздухе над его кистью появилась маленькая фигурка белого коня и выстрелила в меня. Она врезалась в мой висок и взорвалась. Я почувствовал острую боль и отступил на несколько шагов. С облегчением понял, что татуировка колоды пропала. «Я поговорю с Кахаем». Шахматист исчез. Я потер висок и тоже телепортировался обратно в тихую комнату. Для меня кровавый лес не представляет особого интереса, да и как вообще искать место, которое находится внутри черной дыры. Поэтому пусть шахматист распоряжается информацией, как хочет. Я вернулся на ярмарку и нашел Кари. Она сидела на том же месте, где я ее оставил. Абсолютно пустым взглядом смотрела на стену. А я вдруг подумал, куда она пойдет после того, как ее выгонят из колоды. Облака. Небесный грот. Света с опаской смотрела на ярко-желтое пятно, появившееся в ее комнате. Она куталась в теплый белый плащ, обутая в мягкие полуботинки. «Мне точно надо войти в него», — уточнила она у феи. Астильба сидела на плече Светы и рассматривала свои крошечные ногти. «Точно-точно. Это пространственный портал, его создала госпожа». Света глубоко вздохнула, снова вспомнила Иру и вошла в пятно. Первое, что она почувствовала — холод. Дыхание перехватило. Света медленно выдохнула пар и посильнее закуталась в плащ, который почти не защищал ее от холода. Только после этого она осознала, что находится в небольшой комнате. Стены, пол, потолок, белые, покрытые инеем. Возле стены на подушке сидит девушка, одетая в белое платье с длинными черными волосами и голубыми глазами. Между бровей небольшое золотистое пятнышко, под левым глазом родинка. Девушка держала в руках пиалу, из которой шел пар. Она подняла ее и пригубила из нее какую-то жидкость. «Садись», — раздался ее тихий голос. Она изящно махнула рукавом, и перед ней появилась подушка. Света медленно подошла и села, не сводя взгляда с лица девушки. И чем дольше она смотрела, тем сильнее поднималась внутри нее волна искреннего изумления. «Вы госпожа?» «Феи меня так раньше называли», — краешками губ улыбнулась девушка. «Вы...» — Света прокашлялась. «Вы Алекса, мама Эскобара».